И опять дорога. Она была черной от земли, раскисшей на солнце. В ложбинах между холмами виднелся серый и пожухлый снег, похожий на соль, которую добывают на соляных приисках Крейо. Капитан Стикнайр про них рассказывал. Прибыльное дело у нора Крейо. Очень прибыльное. За тамошней солью прибывают и северяне, и южане. Даже эльфы и те заглядывают. Изредка, когда не воюют. Моя Найда аккуратно шла по обочине, выбирая не самые грязные участки. Шлепать по лужам ей совсем не хотелось. «Умная лошадь!» Я похлопал ее по шее, и она довольно фыркнула. Найда гораздо умнее своего хозяина, который в одиночку направляется в Сьюра, зная, что может и не вернуться. «Да, а вы как думали? Кто знает, что шарахнет в голову Барту Норсьюра? Повесит меня на городской площади, как злостного пособника пиратов, и будет прав. Хотя... Нет, я все-таки Нор Альткамма. Норов здесь не вешают. Плохо, вот удел местной знати. Значит, обезглавят, со всеми почестями, вроде барабанной дроби и глашатая со свитком, читающего список моих прегрешений. Ну и довольные лица горожан, которые обожают такие зрелища. Любят здесь смотреть на казни. Очень любят. Конечно, если любуешься из толпы себе подобных, а не с высоты эшафота. Рейнар Трэмп рассказывал, что он даже свидание девушкам назначал у эшафота. После взятия Крейо многих пленных приговорили к смерти, и казни шли одна за другой. Казнили предателей, казнили местную знать, которая поддерживала власть южан. В общем, как рассказывал Рейнар, они не страдали от дефицита зрелищ. Дорога была пустынна, иначе и быть не может. Раньше это был оживленный тракт, по которому шли нескончаемые обозы из порта Сьорра. Сейчас здесь царит запустение. На некоторых участках, которые проходили по лесным дорогам, попадались обломки телег и повозок. В одном месте наткнулся на разграбленный караван. Трупы трех лошадей, две повозки и 5-6 человеческих тел, сваленных на обочине. Снег почти сошел, и такие находки будут попадаться все чаще и чаще. Здесь не заморачиваются таким делом, как сокрытие следов преступления. Лежит дохлое тело, и ладно, пусть лежит. Значит, так нужно. Зверье сожрет мясо, кости растащит, и все. Нет человека. Вампир не обманул. Охрана у меня есть. Спустя час после того, как я выехал из города, среди зарослей кустарника мелькнуло 3 тени. Бьюсь об заклад, что это оборотни. И что-то мне подсказывает, что они не будут нападать. Наоборот, будут присматривать, чтоб меня никто не обидел. Это радует. Еще не доводилось ездить по Аспиранору под таким конвоем. А ведь и вправду конвой. Поступит приказ и завалят где-нибудь в лесочке. И хрен ты от них отмахаешься, от этих тварей ушастых. До порта Сьюрра около 800 лёйнов. 400 километров, если перевести на привычные единицы измерения. Учитывая погоду, неделя пути. Лошадь у меня одна, и рисковать своей Найдой не собираюсь. Уже начинало смеркаться, когда я поднялся на очередной холм и увидел на берегу реки небольшую усадьбу. Через реку был переброшен деревянный мост. Короткий, 5 метров, не больше. Берега здесь обрывистые, и просто так не переберешься. Поначалу я подумал, что жилище заброшено. Слишком уныло выглядели эти потемневшие от времени постройки. Лишь подъехав поближе, заметил слабый дымок, идущий из трубы. Если не ошибаюсь, то это постоялый двор. Так оно и есть. Вот и вывеска болтается. Руна Рейкс. Эка раскудрявили паскудники. Черный дракон, значит? Хозяин местные сказки любит? Кто-то мне рассказывал по басенку про черного дракона, который влюбился в Нарессу. Влюбился и, как положено порядочному звероящеру, похитил объект своей страсти. Уволок к себе в пещеру и держал там целых 20 лет. Детки у них народились, эдакие розовощекие бутузы, на мамашку похожие. 3 сына, как на подбор. Только оказались эти детки на голову слабые, умом ущербные. Дурни, в общем. Выросли головорезы и убили своих родителей. И боги их наказали. Превратили в горных троллей. Потому что родителей надо чтить, а не дубинками размахивать. Тем более, если родитель дракон. Чревато, знаете ли. Боги покарать могут, со всей строгостью. Я спустился с холма и через несколько минут въехал во двор. Пустовато для гостиницы. Как-то совсем не похоже на приют для путешествующих. «Хозяин!» Я привязал Найду к столбу и оглянулся на дверь гостиницы. «Вот лентяи! Хоть бы одна морда выглянула!» «Хозяин, раздери тебя, Дренор!» Какой-то плешивый толстяк выглянул из сарая и опять спрятался. Ну и как это понимать? Наконец дверь открылась, и на крыльце появился высохший, похожий на ожившую мумию тип. Старый, как дерьмо мамонта. Голова под стать телу. Лицо узкое, похожее на колун. Нос с горбинкой. Сизый, весь в угрях и красных прожилках. Редкие седые волосы обрамляли блестящую лысину. Жидкая, пожелтевшая от времени бороденка и унылые глаза цвета осенних луж. Одежда вроде и добротная, но грязная. На поясе болтается тощий кошель и замасленные ножны с тесаком. Красавец просто! «Этерндар, путник!» — проскрипел он. «Этерндар! У тебя гостиница или приют для троллей?» «Гостиница, ваша милость!» «И что дальше?» «Прошу!» — он сделал шаг в сторону и показал на дверь. «Гостям всегда рады!» «Ужин, комнату и теплое стойло для моей лошади!» «Все будет сделано, ваша милость!» «Что касается обращения, то ваша милость — это мой достаточно вольный перевод здешнего обращения. Дьенгре или Дьенгре. Чем южнее, тем певучее произносят. В Сьерра, например, произносят слитно, с ударением на последний слог — Дьенгре. Не знаю, как это точно перевести, но нечто похожее на ваше благополучие». Поставив лошадь в стойло, я проследил за качеством корма и отправился в дом. Выглядит все уныло. Грязновато. Видимо, кризис в этих местах здорово ударил по гостевым домам. Конюшня большая, а лошадей, не считая моей Найды, только две. И то, прости меня, Господи, тощие, как клячи апокалипсиса. Из кухни выглянула бледная служанка. Молча поставила на стол тарелку с холодными закусками, кувшин ретта и убралась, стрельнув глазами на мои брошенные на лавку сумки. Странные они какие-то. Сидеть в холодной комнате желания не было, поэтому я выбрал место поближе к очагу и с удовольствием вытянул уставшие ноги. Кружка ретта, пусть и не самого лучшего качества, но для этой местности сойдет. За окном уже совсем стемнело, когда на улице послышался стук копыт. Хозяин вышел во двор, подсвечивая себе светильником, и через некоторое время вернулся с новым постояльцем. Незнакомец окинул взглядом зал, задержался на моей фигуре и кивнул. «Этерндар!» «Этерндар!» — ответил я и занялся трубкой. Набил ее табаком и с наслаждением закурил. «Да, это вам не сигареты на бегу смолить. Да и сидя в седле не покуришь. Трубка требует бережного отношения, неторопливости и определенного настроения». Пока я дымил, гость расположился за столом. Ему принесли ужин, и он принялся за еду. Я, чтоб не портить человеку аппетит, особо не пялился. Так, оценил взглядом и отвернулся. Что сказать про его внешний вид? Для аспиранора довольно высокий мужчина. 1,80 м, никак не меньше. Лет 40-45. Худощав, но в теле чувствуется сила. Жилистый, гибкий, запястья тонкие, но кисти рук хорошо развиты. Скуластое лицо покрыто сильным загаром. Я даже немного удивился. Нет, мы тут все не белокожие, но у него южный загар, красновато-бурый. На севере загар другой, цвета старинной бронзы. Лицо у мужчины приятное и взгляд не глупый. Черные длинные волосы собраны в хвост. Нет, Он точно не из Аспиранора. Здешний народ, как правило, косу заплетает. Усы, похожие на две запятые, были аккуратно подстрижены и загнуты вверх. Хм, знаете, кого он мне напоминал? Портрет Лупе де Вега, кисти Луиса Тристана. Если бы не длинные волосы, то практически один в один. Одежда? Длинный камзол коричневого цвета. Немного потрепан, но в дороге иначе и не бывает. Бронзовые пуговицы с неизвестным мне гербом. На широком кожаном ремне висит тяжелая шпага. Витой бронзовый эфес местами потускнел и даже потемнел. Ну и кинжал, конечно, присутствует. Вон, торчит сзади, за поясом. Пока гость расправлялся с холодной телятиной, ковригой хлеба и кувшином ретта, во дворе опять зашумели. Нет, похоже, я слегка ошибся, назвав это место заброшенным. Жизнь просто бьет ключом. На этот раз гостей было четверо, и благородными господами их точно не назовешь. Они ввалились шумной толпой, разместились за столом в углу и потребовали пожрать и выпить. Такие милые люди, что так и тянет им кишки выпустить. Эти парни, гагача как гуси, начали жрать, обсуждая каких-то девок. Рыгали, вытирали руки об одежду и вообще вели себя как свиньи. Нет, в этом мире все не подарки, и такое поведение за столом можно назвать привычным. Все-таки у нас в замке народ как-то покультурнее. Иногда эти оборванцы бросали быстрые и довольно хищные взгляды. И в мою сторону, и в сторону незнакомца. Жаль, зря они это затеяли. Мне бы не хотелось впутываться в неприятности. Боюсь? Нет, бояться здесь нечего. Рядом со мной лестница на второй этаж, и в случае заварушки я быстро займу выгодную позицию. Отмашусь как-нибудь. Это ж не вампиры и не оборотни. Шваль местного разлива. Не удивлюсь, если это местные разбойники, которые сидят на жаловании у Нора Барта. Оружие. Ну какое у них может быть оружие, кроме дрянных кинжалов, двух топоров и секиры? Так, для затравки разговора. На них даже кольчуг нет. Кожаные куртки и жилеты из овчины. Незнакомец закончил ужинать и подозвал хозяина. Подал ему несколько монет и кивнул в сторону лестницы. Ну да, конечно. Комнату заказал. Только на отдых отправиться не успел. Эх, Дренор, как же хотелось спокойно посидеть. Один из парней, вроде как между прочим, сказал что-то своим приятелям и ткнул пальцем в незнакомца. Те, в свою очередь, окинули взглядом путешественника и начали ржать. Зря они это сделали. Ох, зря! Мужчина, даже не раздумывая, взял со стола пустой кувшин, подбросил на ладони, словно взвешивая, а потом резко развернулся и запустил им в голову юмориста. Вот это да! Точность, вежливость королей! Кувшин попал в лоб и разлетелся на осколки. Парень заткнулся. Мало того, он откинулся назад и свалился на пол. Даже лавку перевернул. Грохнулся и затих. Чистый нокаут. Минус один. Браво! Я не выдержал и захлопал в ладони. Незнакомец удивленно дернул бровью и посмотрел на меня. Да, совсем забыл, что здесь не принято выражать восхищение таким образом. Он просто меня не понял. Простите? Я имел в виду, что бросок был великолепный. Вам помочь? Спросил я и кивнул на поднимающихся из-за стола парней. Вид у них был угрюмый. Судя по блеснувшим клинкам и утробному рычанию, пивом нас угощать не будут. Если это вам доставит удовольствие, он склонил голову и обнажил свою шпагу. Еще какое! Кивнул я и выхватил свою. Я к вашим услугам. Гудивар Виккер, представился он. Серж Фьюжен.